Глава 21. Лохотронщик. Они так и не нагнали Леона. Может быть, он вправду крутил педали, а, скорее всего, немножко крутил и одновременно расходовал заряд втулки. Велосипед стоял у дуба во дворе, Леон куда-то исчез, зато в шезлонге сидел приятель Бертона Райс и держал на коленях мандолину. Когда они, оставив машину у ворот, подошли ближе, стало видно, что на самом деле это армейская винтовка, короткая, с дулом, как будто вдвинутым в приклад. Друзья Бертона называли такие булками. На глаза у Райса была надвинута бейсболка из тех, что постоянно меняют рисунок. Он был в армии в каких-то элитных войсках, но не таких элитных, как Габтрас, и к Бертону относился с восхищением, которое Флинн находила нездоровым, хотя сама не знала, за кого опасается, за Райса или за Бертона. «Привет, Райс», — сказал Бертон. «Привет, Бертон», — ответил Райс и, не привставая с шезлонга, тронул рукой кепку, почти как если бы отдал честь. На левой глазнице у него была виза, и Флинн видела, как скользит по зрачку отраженный свет. «Кто еще здесь?» — спросил Бертон, глядя на темный дом. Белая вагонка уже немного просветлела в первых предутренних лучах. «Деваль на холме», — ответил Райс. Пикселированное бурое пятно переползло чуть ближе к тому месту, где у нормальной бейсболки была бы пуговка. На морпеховские кепки их не пришивали, потому что, если тебя ударит по голове, пуговка может впечататься в черепушку. Картер за домом, Карлос у трейлера. Поставили сетку, 20 единиц, 20 в запасе. Флинн знала, что это значит. 20 дронов синхронно курсируют над участком, каждый из ребят контролирует треть дронов. Нехилая такая эскадра. «Мы пойдем в трейлер», — сказал Бертон. «Предупреди Карлоса». Козырек бейсболки приподнялся. «У луканутых на тебя зуб», — мне Дюваль сказал. «Луканы фигня. Надо ждать ребят посерьезнее», — ответил Бертон. Он положил руку Райсу на плечо, затем двинулся вниз к трейлеру. «Доброй ночи, Флинн», — сказал Райс. «Доброе утро», — ответила она и догнала Бертона. «Как они выглядели? Люди, которые тебе звонили». «Помнишь жертвенные аноды?» Флинн почти не помнила. Группа из Умахи или вроде того. Они были еще до меня. Она походила на певицу из анодов, Кэт Блэксток, только с хэллоуинскими контактными линзами. Другой, примерно моих лет, высокий, неряшливый, с бородкой и в старинных очках, привык, что его слушаются. А они колумбийцы, латиносы, англичане. Флинн вспомнила город из Гиприки. «Почему ты им поверил?» Бертон остановился, и Флинн чуть на него не налетела. «Я не говорил, что поверил им. Я верю в живые деньги, которые мне заплатили. Будут у Леона 10 лимонов на мегапале, поверю в 10 лимонов. Ты веришь, что тебя заказали?» «Думаю, люди из Сальветры верят. Ты вызвал Райса и ребят с пушками. Не повредит. Они рады поводу. Леон выиграет в лотерею, может, поделится. Лотерея подтасована. Тебя это удивляет? Думаешь, Сальветра связана с правительством? Это деньги. Тебе кто-нибудь предлагал их в последнее время, кроме меня?» Он повернулся и зашагал по тропе. На деревьях чирикали первые птицы. «А если это какая-нибудь безовская подстава?» Через плечо. «Я обещал, что ты им позвонишь. Это надо сделать, Флинн. Но ты не знаешь, кто они. Почему они не писали видео, если платили за съемку с коптера?» Бертон снова остановился. «Почему-то есть форум, где можно подрядиться на убийство незнакомого человека. По той же причине в этой стране прилично живут только те, кто лепит наркоту». «Ладно», — сказала она, — «я не отказываюсь. Просто все это какой-то бред. Офицер внутренней безопасности сказал, что я мог бы к ним вступить». Подчиненные у него за спиной закатили глаза. Трудные времена. В темноте за деревьями уже угадывался светлый трейлер. Флинн казалось, будто она не была здесь давным-давно. Кто-то шевельнулся, едва заметный за трейлером. Карлос, наверное. Он показал им большой палец. «Где пароль?» — спросил Бертон. «В чехле с твоим томагавком». «Топориком», — поправил он, открывая дверь и заходя внутрь. Зажегся свет. Бертон глянул на сестру. Я знаю, ты считаешь все это бредом. Но, может быть, у нас появится шанс выбраться из финансовой ямы. А такие шансы на земле не валяются, если ты еще не заметила. Да поговорю я, поговорю. Китайское кресло расширилось под Бертона. Флинн достал из чехла полоску сфабленной бумаги и стал читать пароль. Бертон вбивал под диктовку. Он уже собирался нажать «Войти», когда Флинн положила ладонь ему на руку. «Я все сделаю, но при тебе не могу. Мне надо быть одной. Если хочешь слушать снаружи, я не против». Он перевернул руку, стиснул ей ладонь, встал. Кресло попыталось его отыскать. «Садись, не то его сейчас инфаркт хватит», — сказал Бертон. Взял томагавк и вышел, прикрыв за собой дверь. Флинн села. Кресло с покряхтыванием и пристанованием сжалось. Она чувствовала себя как в «Кофе Джонсе», когда надо было идти в офис за очередной нахлобучкой от менеджера ночной смены Байрона Берхарта. Она сняла телефон, распрямила и глянула в экран, как в зеркальце. Стрижка не фонтан, давно надо подновить. Зато в кармане джинсов лежал блеск для губ. Дженнет принесла набор пробников из Мегамарта, когда там работала. Надписи с тюбика стерлись, и давить было почти нечего, но Флинн все равно достала его и намазала губы. В любом случае, это будет не бедолага Байрон. Через 3 месяца после того, как он ее уволил, в его машину врезалась идущая на автопилоте длинномерная фура. Она щелкнула «Войти». «Мисс Фишер?» «Вот так сразу». Чувак, примерно ее лет, коротко стриженный шатен, волосы зачесаны назад, выражение нейтральное. В комнате за его спиной было много очень светлого дерева или пластика под дерево, покрытого чем-то вроде лака для ногтей. «Флинн», — ответила она, напомнив себе о вежливости. «Флинн», — повторил он и уставился на нее из-за старинного монитора. На чуваке была черная водолазка с высоким горлом. Флинн, кажется, ни разу не видела таких в реале. Сейчас она заметила, что он сидит за столом из черного пластика под мрамор с толстыми прожилками фальшивого золота. Не дать не взять съемный офис из рекламы банка Лохотрона. Может, этот тип и есть колумбиец? Он не походил на латиноса, но и очков с бородкой у него не было. Значит, не тот, с которым говорил Бертон. «А ты?» — спросила она резче, чем собиралась. «Я...» — он вздрогнул, выходя из задумчивости. «Я только что назвала тебе свое имя». Он глянул так, что Флинн захотелось обернуться через плечо, и проговорил удивленно: «Недертон. Уилф Недертон». «Бертон», — сказал, — «ты хочешь со мной поговорить?» «Да, все правильно». Выговор у него был британский, как и у тех, с кем общался Бертон. «Зачем?» «Насколько мы понимаем, ты замещала брата в последние 2 смены. Это игра?» Вопрос выскочил сам. Флинн не собиралась его задавать. Он приоткрыл рот, чтобы ответить. «Скажи, что игра?» Флинн точно не знала, что на нее нашло. Однако это точно началось после операции «Северный ветер». Как будто, сидя на диване у Мэдисона и Дженнис, она заразилась от Бертона посттравматическим синдромом. Чувак закрыл рот, немного нахмурился, покусал губы, потом ответил спокойно: «Это чрезвычайно сложный конструкт, часть куда более обширной системы. Милагрос Сальветра отвечает за безопасность. Не наше дело вникать во все остальное». «Так это игра?» «Если тебе угодно». «Что вся эта хрень значит?» Флинн отчаянно хотела знать, только не знала, что именно. «Ну, разумеется, игра. Что же еще?» «Это игроподобная среда. Она нереальная в том смысле, который ты... А ты реальный?» Он склонил голову на бок. «Откуда мне знать?» — сказала Флинн. «Если это была игра, как мне определить, что ты не ИИ?» «Я похож на метафизика?» «Ты похож на чувака в офисе. Чем именно ты занимаешься, Уилф?» «Работа с персоналом», — ответил он, сузив глаза. Флинн подумала, если он ИИ, то разработчики явно с вывертом. «Бертон сказал, вы утверждаете, что не надо, пожалуйста». Быстро перебил он. «Обсудим позже по более безопасному каналу связи». «Что там за голубой свет у тебя на лице?» От монитора, неисправного. Он нахмурился. Ты отдежурила за брата две смены? Да. Пожалуйста, опиши их мне. Ну почему просто не посмотреть сохраненное видео? Что-что? Если никто не сохранял видео, нахрена я снимала? Это дело нашего клиента. Он подался вперед, лицо выглядело по-настоящему встревоженным. Пожалуйста, помоги нам. Он не внушал особого доверия, но хоть на что-то был похож. В первую смену я стартовала с крыши фургона или чего-то в таком роде, начала Флинн. Вылетела из люка, ручное управление было отключено.